Они стояли в прихожей и смотрели друг на друга. Федор только что вошел, еще не успел снять ботинки. Соня открыла дверь на его звонок, и ей тут же пришла в голову идея сказать про милицию и посмотреть, как он отреагирует. Он отреагировал именно так, как она предполагала. «Ничего». Она развернулась и побежала на кухню. «Шутка». Вера сидела перед компьютером, откинувшись на спинку стула и внимательно глядя на экран. В молочно-белой мути плавали какие-то причудливые фигурки. Федор встал у нее за спиной, наклонился и, приподняв волосы, поцеловал в затылок. «Привет!» — она слегка дернула головой, отстраняясь от него. «Что случилось?» — спросил он и попытался ее обнять. «Федор, не надо», — сказала она спокойно. «Не трогай меня сейчас, ладно? Там на кухне мама и Соня обедают. Можешь к ним присоединиться». «Я не голоден». Он отошел и сел в кресло. «Вера, объясни, что происходит». «Ничего». Она, наконец, развернулась на стуле и посмотрела на него. «Ничего не происходит. У меня проблемы с компьютером. Сейчас буду вызывать специалиста». То ты запираешься в комнате, потом убегаешь, ничего не объясняя, то отворачиваешься и не желаешь со мной разговаривать. «Вера, что за дела?» «Прости, мне надо позвонить насчет компьютера. Я позвоню, а потом объясню». Она вышла в прихожую. Он услышал, как она набрала номер и произнесла в трубку. «Здравствуйте. Для абонента...» Она назвала номер. «Валентин, это Вера Салтыкова. У меня, кажется, опять вирус. Если можете, приезжайте поскорей. Адрес у вас есть. Заранее спасибо». Вера говорила громко, он слышал каждое слово. Вернувшись в комнату, она хотела опять сесть за свой стол, но Федор поймал ее за руку, усадил к себе на колени. «Не надо», — тихо сказала Вера. «В любой момент могут войти мама и Соня». «Ну и что? Ты думаешь, они не догадываются о наших отношениях?» Его руки были уже под блузкой. «Соня — ребенок, мама — пожилой человек. Они, конечно, догадываются, но демонстрировать это перед ними не стоит». Вера попыталась встать с его колен, но почувствовала, что он держит ее очень крепко, слишком крепко. И нет в этом никакой нежности, любовной игры. Ей стало страшно, как никогда в жизни. Еще ничего особенного не произошло. Ничего не изменилось. Она сидела в своей родной комнате, на коленях у человека, за которого еще 2 дня назад собиралась замуж. И вдруг... Ей показалось, что в любой момент он может не то что сделать ей больно, а просто взять и убить. Вырываться, кричать, звать на помощь — бесполезно. Кого звать на помощь? Маму с Соней? Их он тоже может. Запросто. Вера зажмурилась, словно стараясь отогнать это наваждение. Кто бы он ни был, убивать все-таки не станет. Зачем? Ему надо что-то узнать, но не убить. За убийство расстреливают. Зачем ему? «Феденька, не надо меня так держать». Голос ее прозвучал спокойно и ласково. «Это неприятно». «А мне неприятно, когда из меня делают придурка», — медленно проговорил он. «Стас погиб», — сказала она еле слышно. «Никто не делает из тебя придурка». «Этот бородатый?» — спросил Федор равнодушным голосом. «Да, этот бородатый. Мы были знакомы 15 лет». «Вы не просто были знакомы. Он приходил тебя трахать, когда ему вздумается. Он что, под машину попал от огорчения?» «Перестань», — поморщилась Вера. «Успокойся и отпусти меня, пожалуйста». «А милиционер зачем приходил? Или Соня придумала?» «У нас во дворе застрелили человека. Сумасшедший пугал детей в подъездах, в том числе и Соню. Кто-то его застрелил. Оперативник приносил фотографии для опознания. Он разжал руки. Вера отпрыгнула от него так, будто только что стояла на краю бездны. Почему-то вдруг, совсем не кстати, вспыхнули в мозгу пушкинские строки. «Есть упоение в бою и бездны мрачные на краю». «Нет никакого упоения», — подумала она. «Очень страшно, до обморока. Хочется скорее убежать подальше от края бездны мрачной. Но бежать некуда. Наоборот, надо продолжать игру». Господи, какую игру? С ее неумением врать, притворяться, с ее лицом, на котором всегда все написано. Может, выгнать его вон? Прости, дорогой, мы разные люди. Ага, уйдет он, как же. Феденька, ты меня любишь? Спросила она, глядя на него ясными растерянными глазами. Да, Вера, я тебя люблю. А ты вот меня совсем не любишь. Ты переживаешь из-за этого своего Стаса, а мои проблемы тебе пофигу. Что ты имеешь в виду? Вот уже забыла. Курбатов звонил. А, ты об этом? Нет, не звонил. Что, с тех пор ни разу? При мне нет. Были какие-то звонки. Не туда попадали. Но Курбатов больше не звонил. Факсы искала? Искала. Но, как я и думала, ничего не осталось. Я ведь совсем недавно разбирала бумаги на столе. И в ящиках, вот и выкинула все лишнее. В прихожей затренькал аппарат домофона. «Кто это?» Федор чуть привстал в кресле. «Сиди, я открою». Вера остановила его жестом. «Что ты так дергаешься?» «Это мастер, специалист по компьютерам». «Так быстро?» Вера не ответила, вышла в прихожую, взяла трубку домофона, услышала голос Антона Курбатова и вздохнула с некоторым облегчением. «Вера, кто это пришел?» — спросила Надежда Павловна, появившись на пороге кухни. «Это ко мне, компьютер чинить». «У тебя что, компьютер сломался?» Брови Надежды Павловны медленно поползли вверх. «Он у нее давно барахлил», — авторитетно сообщила Соня, пронырнула под рукой Надежды Павловны и выскочила в прихожую. Совсем недавно Вера в очередной раз что-то объясняла маме про компьютер и сказала, его практически невозможно сломать. Можно запутать или стереть информацию, но механических поломок, как в пишущей машинке, не бывает. «Да, мамуль, у меня вирус, кажется». В этот момент позвонили в дверь. Вера не сразу узнала Антона Курбатова. Он действительно устроил маскарад. В прошлый раз он был одет элегантно, строго, без всяких излишеств. А сейчас из-под ворота мятой пестрой гавайской рубашки торчал дурацкий шейный платок в горошек. Белые льняные брюки были откровенно грязными, мятыми и напоминали нижнее белье. Вдобавок он нацепил на нос немыслимые квадратные очки с дымчатыми голубоватыми стеклами. На руке его посверкивал массивный серебряный перстень. Вера отметила про себя, что он все рассчитал правильно. Не стал гримироваться, наклеивать усы и бороду. Это могло сразу броситься в глаза. Привлечь внимание, серьезно насторожить, даже если Федор никогда раньше его не видел. Антон не стал менять лицо, но полностью изменил свой всегдашний облик. Судя по всему, он никогда в жизни так не одевался. И если даже лицо покажется Федору знакомым, он вряд ли узнает в этом немытом дешевом пижоне с гомосексуальным душком настоящего Курбатова. «Валентин, здравствуйте! Хорошо, что вы так быстро приехали!» — радостно улыбнулась Вера. «Проходите, пожалуйста!» Антон Курбатов неплохо разбирался в компьютерах. Каждое свое действие он сопровождал веселыми прибаутками, и Вера чувствовала, как сильно он нервничает. «Но вируса у вас здесь нет», — сообщил он. «Однако, знаете ли, давненько вы не наводили порядок в своих файлах. Он у вас кто, девочка или мальчик?» «Как это? не поняла Вера. «Ну вот, проводите у компьютера столько времени, а даже не знаете, что у них есть пол. Я такие вещи всегда чувствую. С ними разговаривать надо по-разному, с девочками и с мальчиками. Они ведь все понимают». «А вы не преувеличиваете, Валентин?» Вера улыбнулась, но улыбка тут же испарилась, когда она встретилась глазами с Федором. Все это время Федор сидел в кресле, вальяжно раскинувшись и пролистывая какой-то случайный журнал. Разумеется, на страницу он не смотрел. Он напряженно слушал и следил за каждым жестом смешного компьютерщика Валентина. «Сейчас начнем генеральную уборку. Пройдемся по файлам. Зачем вам столько глупых игр, Вера? Вы же серьезный человек. Ну как, убираем этот мусор?» «Убираем», — кивнула Вера. «А все-таки, как вы думаете, кто он у меня, девочка или мальчик?» «Мальчик», — прищурившись по-кошачьи, произнес компьютерщик после некоторого размышления. «Имя ему придумайте. Пусть он будет Иммануил». «Это слишком длинно», — покачала головой Вера. «Зато почтительно». «А у вас есть компьютер?» — он повернулся к Федору. «Нет», — буркнул тот. «Не представляю, как можно жить в наше время без компьютера. А вы, простите, чем занимаетесь?» «Я охранник». «То-то я заметил, взгляд у вас специфический». Федор ничего не ответил. Повисла неприятная пауза. «А где у вас можно курить?» — бодро спросил Антон. «На кухне», — ответила Вера. «Пойдемте, я тоже покурю». «Вам еще много осталось?» — подал голос Федор из своего кресла. «А что?» — обернулась к нему Вера. «Если ты куда-то спешишь, можешь идти». «Да», — он встал. «Я, пожалуй, пойду. Проводи меня, потом покуришь». Когда они оказались в прихожей, он тихо спросил. «Откуда этот компьютерщик?» «Из фирмы». «Из какой?» «А почему тебя это интересует?» «Дай мне номер, по которому ты его вызывала, и скажи название фирмы». Его лицо было совсем близко. Серые глаза смотрели так тяжело и холодно, что опять накатила волна панического детского страха. Но Вера справилась. Изобразила обиду и удивление. «Федя, зачем тебе? И вообще, что за тон?» «Дай мне номер!» — повторил он и схватил ее за плечо. «Так, во-первых, убери руку!» — спокойно глядя ему в глаза, сказала Вера. «Во-вторых, запомни, пожалуйста, о чем бы ты ни спросил меня таким вот тоном, я не отвечу». В прихожую вышла Соня. «Эй, вы что, ссоритесь?» — спросила она. Пальцы Федора разжались. Даже при неярком свете было видно, что на нежной Вериной коже остались красные пятна. «Нет, Сонюшка, мы просто разговариваем. Ты предложи, пожалуйста, компьютерщику Валентину чаю или кофе, а я сейчас приду», — успокоила ее Вера. Соня, понимающе, кивнула. «Прости», процедил он сквозь зубы, когда Соня скрылась на кухне. «Но мне все-таки надо знать, откуда взялся этот... Как его?» «Валентин», — напомнила Вера. «Его однажды порекомендовали мне знакомые. Он работает в какой-то мелкой фирме, торгующей оргтехникой, и подрабатывает частным образом, обучает таких олохов, как я, настраивает разные программы, находит вирусы и так далее. Я вызываю его уже второй раз, примерно полгода назад у меня тоже были проблемы. Берет он недорого, а дело свое знает». «Дай мне номер». «О, Господи, Федя, у тебя ведь нет компьютера. Ты ничего в этом не понимаешь. Зачем тебе?» «Мне понравилось, как он работает. У меня компьютера нет, но на фирме есть. А хороший специалист — большая проблема». «Ты такой патриот своей фирмы?» Вера удивленно подняла брови. «Вот уж не думала. Однако у тех людей, которым это надо, обычно есть свои хорошие специалисты». И все-таки он дернул головой. И Вера кожей почувствовала, как ему хочется сейчас ударить ее. Но он сдерживался. «А ты, оказывается, еще и зануда!» Она заставила себя улыбнуться. «В конце концов, поговори с ним сам». Она сделала шаг в сторону кухни и громко позвала. «Валентин!» «Аушки?» — ответил веселый голос. «Тот очень интересуется вами». Вера уже стояла на пороге кухни. «Федор горит желанием узнать ваши координаты, но сам спросить стесняется». «Верочка, в чем проблема?» «Пусть запишет номер пейджера. Он ведь есть у вас?» «Нет», — жестко сказал Федор. «Мне нужен телефонный номер. Пейджер меня не устраивает». «Почему?» Компьютерщик вышел в прихожую и взглянул на него с удивлением. «Чем же плох пейджер?» «Это односторонняя связь. Это ненадежно. Я люблю определенность». «Вера, вы когда-нибудь слышали подобное?» — засмеялся компьютерщик. «Вы извините его, Валентин», — вздохнула Вера. «На самом деле Федор очень стеснительный человек, поэтому иногда бывает не совсем вежлив. Но это не от хамства, а от робости. Если я буду рекомендовать вас своей фирме, я должен выяснить, кто вы и откуда. В компьютерах содержится информация, которой нельзя подпускать, кого попало», — хладнокровно объяснил Федор. Казалось, Верину реплику о вежливости и хамстве он пропустил мимо ушей. «Извините, но я вовсе не просил вас рекомендовать меня вашей фирме», — спокойно заметил компьютерщик. «Разве вам не нужны деньги?» — удивился Федор. «Вы должны быть заинтересованы в заказчиках». «Но не в таких, которые намерены меня проверять». «А вам есть что скрывать?» «Федор, прекрати, пожалуйста», — вмешалась Вера. «Так себя не ведут. Человек пришел чинить мой компьютер, а ты устраиваешь допрос с пристрастием. Хватит!» «Действительно», — хмыкнул компьютерщик, «теперь я просто из принципа не дам вам никаких своих координатов». Федор ничего не ответил, смерил его долгим тяжелым взглядом, а потом, как ни в чем не бывало, поцеловал Веру в щеку. «До свидания, Верочка, до завтра». Когда дверь за Федором захлопнулась, Антон снял дурацкие квадратные очочки, размотал шейный платок в горошек, сунул в карман. «А перстень?» — послышался детский голос у него за спиной. Антон стянул с пальца массивный серебряный перстень и улыбнулся Соне. «Ну что, на кого я больше похож? На торговца живым товаром или на слесаря по ремонту компьютеров? На отрицательного героя из мексиканского сериала?» — улыбнулась в ответ Соня. Послышался писк пейджера. И Мотя, все это время мирно дремавший под столом, тревожно гавкнул. Пейджер Антон одолжил у Галюши, жены депутата Госдумы. Она дала всего на один день после долгих уговоров. Уже сегодня вечером он должен вернуть Галюше ее любимую пикалку. Она почти не пользовалась своим радиотелефоном, не носила его с собой. Ей нравились маленькие, изящные сумочки, а в них всегда было набито столько косметики, что для радиотелефона просто не оставалось места. Пейджер маленький, совсем крошечный, как пудреница. К тому же Галюше далеко не всегда хотелось отвечать на звонки, разговаривать, особенно с собственным мужем-депутатом, который был ревнив и умел угадывать по ее голосу, одна она сейчас или нет. Нажав кнопку, Антон прочитал. «Где ты? Верни мою пикалку. Приезжай. Можно с ночевкой». «Мы с ним раньше не встречались», — тихо сказал Антон Вере. «Он меня не мог видеть нигде и никогда. Однако к моему визиту отнесся крайне подозрительно. А не должен был. Ведь все получилось вполне естественно. Я прав?» Пейджер опять запищал. На этот раз депутат Игнатьев обращался к своей драгоценной Галюше. Это было трогательно. «Кисуля, не забудь покормить моих рыбок. Буду завтра днем. Целую твой мышонок». «Да, к сожалению, вы правы», — сказала Вера, когда Антон прочитал интимное послание депутата и убрал пейджер-футляр. «И самое скверное — это вранье насчет компьютерных проблем в фирме, которую он охраняет. Знаете, он врал небрежно, непродуманно, с хамским напором. Раньше такого не было. Следующий шаг — открытая игра. Ему уже не надо будет ничего сочинять». Он не станет утруждать себя сказками, начнет действовать. Но как, с какой целью? Не понимаю. А вы что-нибудь понимаете? Кое-что я попробую выяснить. Опять требовательный писк. Можно хотя бы позвонить, имей совесть. Без подписи. Понятно, что от Галюши. Черт, мне надо отдать пейджер. Я его одолжил, и покоя не дадут, пока не верну. Верочка, сейчас я поеду домой и через час позвоню вам. Есть у меня одно предположение. Но сначала я должен доехать до дома и кое-что проверить. Час потерпите? Потерплю, кивнула Вера. Телефонный звонок раздался через 40 минут. По голосу Антона было ясно. Все оказалось даже серьезнее, чем они предполагали. Он бандит, ему нужен я. Но и вас он вряд ли теперь оставит в покое. Завтра утром нам надо встретиться. Мы вместе поедем к одному человеку. Он не поможет, но совет даст. А главное, внесет окончательную ясность. Федор может появиться завтра утром здесь. До вас. Он может прийти в любое время, тихо сказала Вера. Я заеду за вами в 8. Вряд ли он появится раньше. «Не знаю. Теперь я уже ничего не знаю». «Хорошо. Если вдруг вы просто не откроете дверь?» «Он обычно звонит в домофон?» «Нет, он знает код». «Ну и отлично. Я позвоню сначала в домофон, а он сразу в дверь. И вы нас не перепутаете. Ему не откроете, будто никого нет дома. У него есть ключ. У нас недавно пропал запасной ключ». Я думала, завалился куда-нибудь, потерялся. А теперь понимаю, это он взял. «Антон, мне очень страшно», — добавила она совсем тихо. «Верочка, он еще не начал играть в открытую. Есть еще время. Подождите, не паникуйте». «Постараюсь». «И все-таки как вы поняли, что он бандит? Я должна знать точно». «А вам все-таки не верится до сих пор?» — вздохнул Антон. Мне не хочется верить. Пусть хам, авантюрист, но только не бандит. Но это достаточно близкие понятия. Хам, припертый к стенке, запросто может стать бандитом. Завтра утром мы с вами узнаем все точно, насколько это возможно. А сейчас мне пришлось бы слишком долго объяснять. Сложно объяснять то, что сам до конца не понял. Не бойтесь, спите спокойно, Верочка. Антон положил трубку и еще раз взглянул на небольшую полароидную фотографию. С фотографии на него смотрел охранник Федор. Конечно, на самом деле этого человека зовут как-то иначе, и никакой он не охранник. Он сладкий русский медведь, которого с придыханием вспоминала шведка Каролина, торговка наркотиками. Именно ему должен был Денис передать сверток в аэропорту. Вероятно, именно он должен был после этого Дениску убрать. Антон пока не хотел выстраивать дальше свою логическую цепочку. Надо подождать до завтра. Старый друг его отца, 75-летний адвокат Семен Израилевич Кац, ждет его завтра к 9 утра. Отыскав фотографию, Антон сначала позвонил старому юристу Всезнайке, договорился о встрече, а потом уже набрал номер Веры Салтыковой. Прежде чем выйти из дома, Антон очень быстро принял горячий душ, надел легкий темный костюм, чистую рубашку, вытащил из ящика письменного стола 5 100-долларовых купюр, отметив про себя, что это уже последние. Взглянув в зеркало в прихожей, он заметил, что лицо осунулось, под глазами круги. Ему тоже было страшно. И не только за себя. Глава 30. «Глухо, как в танке», — вздохнул Мальцев. «Одно утешает. Вытащили красивую женщину из КПЗ. Давай, что ли, водочки выпьем?» Они сидели глубокой ночью у Уварова на кухне и разговаривали почти шепотом. За тонкой стенкой спали Алена, жена Уварова, и двухмесячная Дашенька, младшая дочь. Старший сын, 14-летний Глеб, был в спортивном лагере под Дубной. А если бы некрасивую из КПЗ вытащили, это бы не так утешало? Юрий извлек из морозилки располовиненную бутылку столичной в тонком инии, поставил на стол две рюмки, нарезал черного хлеба и ветчины. «Красивую почему-то вдвойне жалко», — признался. «Жальче». Уваров разлил водку по рюмкам. «Особенно, если ни в чем не виновата. Ладно, будем здоровы». Они беззвучно чокнулись. Салтыкова Вера Евгеньевна, 1967 года рождения. Родилась в Москве, окончила университет, филфак, романо-германское отделение. Переводчик, свободно владеет английским и французским. Постоянной работы не имеет, только контракты и всякие случайные заработки. Не замужем, детей нет, живет с мамой. «Мама – детский врач», – тусклым голосом докладывал Мальцев. С убитым Зелинским была знакома 15 лет. Хронический вялотекущий роман с обострениями. «Слушай, Юрк, при чем здесь сквозняк? Мы с тобой совсем сбрендели на всяких восточных единоборствах. Мало ли в Москве и в Московской области каратистов, дзюдоистов и прочих мастеров рукопашного боя». «Много», — кивнул Уваров. «Ты этой переводчице звонил?» «Нет еще. А зачем?» «Что Зелинский был у нее в тот вечер, я и так знаю. Мы с тобой сейчас по уши влезем в любовную драму. Убийцу Зелинского не найдем, а время драгоценное потеряем. Я, между прочим, хорошо понимаю этого следователя Гусько. Он, конечно, сволочь, но не просто так в Зелинскую вцепился. Там ведь, если не жена убила, то получается глухарь. А кому нравятся глухари? Никому. Разве что нам с тобой, самым умным». «Но убила все-таки не жена», — жестко сказал Уваров. «И ты, Гоша, не раскисай. Слушай, а может, там какая-нибудь любовная месть, ревность?» — вяло предположил Мальцев. «Бывший любовник жены, она такая красивая, по ней наверняка многие сокли. Вот кто-нибудь и усок совсем. Решил убрать мужа, а неверную коварную красавицу подставить?» — усмехнулся Уваров. «Нет, Гоша, там не ревнивец страстный, там профессионал поработал. И ты сам это прекрасно понимаешь». «Ну хорошо. У профессионала при таком раскладе могла быть задача убрать Зелинского как свидетеля и запутать следствие, хотя бы на короткое время. Но при чем здесь тогда тот парень, который дошел с Зелинским до квартиры и базарил с ним по дороге? Профессионал вряд ли бы стал заранее маячить в подъезде. Значит, были у него свои уважительные причины». Уваров налил еще водки. «Может, он его прощупывал таким образом, прежде чем принять решение? А может, просто хотел срочно выяснить адрес? Согласись, дойти с человеком до квартиры — это самый быстрый и оригинальный способ выяснить адрес, если очень надо. А задействовать свои каналы некогда, и светиться лишний раз не хочется. Базар! Так, для отвода глаз. Ведь Зелинский был лопухом, вот профессионал и сыграл на этом. Ладно, давай выпьем за профессионалов». Они опять беззвучно чокнулись, глотнули водки, заживали хлебом с ветчиной. «Не знаю, может, у меня совсем крыша съехала», — задумчиво произнес Мальцев. «Понимаешь, я тут вспомнил к нашему разговору о том, кого жальче, красивых или некрасивых. У нас среди жертв банды была Веденеева Марина Александровна. Она мне в душу запала. Очень красивая женщина. Даже на каких-то конкурсах красоты побеждала. А сегодня я говорил с Завьяловым, владельцем издательства, в котором работал убитый. Про переводчицу расспрашивал, про их отношения. Завьялов сказал, что из всех друзей Стаса лучше всего про это мог бы рассказать некто Веденеев. Но он уехал в Канаду. Фамилия, конечно, распространенная, Однако, я думаю, завтра надо еще раз то старое дело просмотреть на свежую голову. А то ведь я пока все так, по памяти. Я за Завьяловым только сегодня вечером говорил, всего-то 4 часа назад. Уваров щелкнул, наконец, зажигалкой. Закурил сигарету, которую все это время вертел в руке. «Ну вот, а говоришь, висяк. Ты, Гоша, главное, не раскисай раньше времени. А ты, Юра, раньше времени не радуйся. Радоваться, Гоша, надо всегда, независимо от времени и обстоятельств. Особенно, когда совсем нечему, разве что жизни, как таковой, ее хитрым сюрпризом. Сюрприз будет, когда наш с тобой неуловимый Джо засветится, наконец, в замечательном ресторане «Трактир». Кстати, кухня там классная. Особенно хороша осетрина по-монастырски. Мороженое, небось? Свежее. Честное слово, Юра, свежее. А еще кулебяки. Ох, Юра, какие там кулебяки! Гоша зажмурился. И огурчики малосольные. С чесночком, с укропчиком. Нам бы сейчас к водке, а? У тебя, Аленка, огурчики солит? Бывает иногда, по большим праздникам. Ты бы про эти кулебяки и огурчики лучше сквозняку рассказал. Может, он соблазнится, кушать захочет, заглянет к другу детства в придорожное заведение. Слушай, а может, тряхнуть Чувелева? Знает ведь наверняка. Нет, Гоша, рано, спугнем. Ты не обязательно, что знает. Вполне возможно, связь у них односторонняя. Глава 31. Саша Сергеев выходил из запоя. Было раннее прохладное утро. Подмосковные мытищи еще спали тихим рассветным сном. Саша постоял у открытой балконной двери, подышал чистым воздухом. Потом опохмелился 100 граммами, жевал горсть прошлогодней квашеной капусты, закурил и долго сидел на трехногой табуретке, тупо глядя перед собой опухшими, красными глазами и пытаясь сообразить, болит у него голова или уже не болит. «Чаю выпьешь, что ли?» Саша, наверное, подруга Анжела, маленькая, востроносая, с всклокоченными черно-белыми волосами, стояла на пороге кухни. «Чаю хорошо бы», — задумчиво произнес Саша. «И это, пожрать чего-нибудь?» «Чтоб пожрать, надо заработать», — резонно заметила Анжела. Прошлепала в стоптанных тапках. Со странным, почти мистическим постоянством и напоминали лунные циклы. За светлым и ярким периодом запоя, когда море по колено, хочется петь душевные песни и со всеми дружить, следовал мрачный период трезвости.